только пей молочка побольше. Да ешь по-запорожски. Да это вот зелье, что я принес тебе, употребляй почаще. Мы эту проклятую хворобу через 3 дня в шею выгоним. Спасибо. Спасибо, улыбнулся больной, следя за энергичными движениями чубатого старика. А вот что хотел я вас попросить, деду? Нельзя ли мне подголить, каким способом вот это? Указал он на свои густо заросшие во время болезни щеки и подбородок. Можно, можно. Ишь, ты чего заманулася? Вскрикнул шумно Сыч. Ну, значит, уже здоров. Так, пожалуй, скоро и на коня запросишься, ей-богу. С этими словами Сыч открыл скриню, достал оттуда остро отточенный конец сабли и приступил к операции. Через полчаса больной лежал уже чисто-начисто выбритый, в белой сорочке с красной ленточкой у ворота, прикрепленной к рубашке Галиной. «Фу ты, пожри меня, огонь серный! Что значит молодое дело?» — вскрикнул Сыч, отступая от больного и невольно любуясь им. «Вот только выбрил, а он тебя сразу и помолодел, и похорошел, словно месяц молодой, что дождем обмылся. А тут, — указал он на свои щеки, — хоть всю шкуру сдери, ничего не выйдет. Ну, а теперь...» «Изволь-ка выпить этого меду», — пододвинул ему Сыч глиняную кружку. «Много уже ему лет. Почитай, вдвое больше, чем Галине. Я его для дорогих гостей берег. Да вот велел теперь внучке, чтобы она тебе каждый день эту кружку наливала. А ты чтоб выпивал всю до дна». «Да пей, не бойся», — ободрял он больного, заметивши, что тот выпил всего 2 глотка. «Мед ведь головы не трогает, только ноги. Они у тебя теперь ледачи, так же служат, как бабе коса». «Нет, спасибо», — ответил больной, опуская кружку на скамью. «За все спасибо. Уж столько вы мне сделали. Не знаю, удастся ли отблагодарить когда». «По какие там благодарности?» — пробурчал Сыч, отворачиваясь в сторону. «Нашел, о чем говорить». «Нет-нет, человече добрый», — возразил горячо больной. «До самой смерти вашу ласку помнить буду. Вы меня от самой лютой смерти спасли. Только как? Каким образом? До сих пор не разберу. И не знаю». «Да так, очень просто. Сидели мы тут, а приехали ко мне Ханенко да Гуляницкий, да Полей еще был с ними. Такой козырлюка ловкий да горячий, словно огонь. Да еще Багун». «Багун?» — изумился больной. «Полковник гетмана Богдана?» «Ну да. И побратим моего покойного зятя». «Так вот сидим мы в саду, только слышим, у речки вдруг что-то шлепнулось с размаха в воду, словно большой сом вскинулся». И Сыч рассказал подробно больному о том, как они нашли его, привязанным к лошади, без чувств, без дыхания, как он пролежал долго, почти при смерти, и как, наконец, пришел в первый раз в себя. Больной слушал этот рассказ с хмурым, угрюмым лицом. Последний, видимо, пробудил в нем какие-то мучительные воспоминания. «Да где же я теперь?» — спросил больной изумленно, когда Сыч замолчал. «На хуторе у меня». «А хутор ваш где, старче Божий?»